Так он сам мне сказал, что их можно вместе использовать. Я все же вскинулся, с громким звуком опустив стакан на небольшой столик. Суть его претензий я понимал, но приятного все равно было мало. Использовать. Использовать, болван, а не пытаться к себе привязать сразу две. Лицо Палукса искривилось не то в досаде, не то в еще какой-то эмоции, которую я не смог опознать. А чем бы ты также прочитал в записке, если бы хоть на секунду остановился и пораскинул мозгами? Мой тебе совет, начни думать головой, а не причинным местом, и внимательно читай инструкции, особенно к таким сложным артефактам, как волшебные палочки. Затем Палукс, вероятно, посчитав импровизированную лекцию оконченной, встал, еще раз повелительно махнув рукой, а затем, даже не удосужившись прикрыть рот, зевнул. «Донни, убери со стола, а ты», тут дед повернулся ко мне, «а ты, пока все то, что я сказал, не прочитаешь внимательно, не возвращайся, может быть, потом и начнем нормальные тренировки. Пока что ты напоминаешь мне тролля, который нашел аркебузу 5 с горящим фитилем и пытается засунуть ее в нос. Ну уж спасибо», — скрипя зубами на злословие старика, проворчал я, направляясь к выходу. Хотел добавить слов покрепче, но закралась шальная мысль в голову, что не так уж он и не прав, с высоты опыта всяко было виднее. Надо действительно вплотную заняться своим образованием, не только по части колдовства, чтобы не попадать впросак так глупо, где бы только времени на все найти. Но придется выкроить, иначе не ровен час, как подорвусь на чем-то еще, только уже окончательно. Скоро увидимся. Не льсти себе, заглядывай на следующее Рождество, если доживешь, — ехидно отозвался и помахал мне рукой Палукс, а после дверь, не то чарами, не то магией услужливого эльфа, закрылась, отрезая все звуки. Меня ждал дом и лучшее изобретение человечества, прекрасная, мягкая кроватка. Единственное, мне так и не рассказали, что не так с заклинанием тьмы, но, думаю, нужно действительно дочитать до конца ту книгу, глядишь, даже не придется нарываться на еще один сеанс старческого ворчания о собственной бестолковости. Спустя мгновение, когда высокая фигура исчезла в водовороте трансгрессии, едва ступив из дома, на территории поместья остались лишь старый маг и домовой эльф. «Господин, а вы не слишком?» – нерешительно начал старый домовик, за столько лет службы воспринимаемый скорее хорошим приятелем, чем слугой. Строг к нему, с ухмылкой повернулся к эльфу маг. «Да он все-таки глава рода», — эльф переступил с ноги на ногу и опустил глаза в пол. Еще бы он вспоминал об этом почаще и начал детей делать, а не с мальцом Поттеров возиться, может, и был бы, — проворчал Палукс, поднимаясь в спальню. «С такими, как он, только так и нужно, Донни. Если обращать внимание только на мощь, по голой силе Сириус уже сейчас превосходит даже меня, такое ощущение, что Азкабан только отшлифовал его потенциал, дал этой звезде разгореться ярче, чем все остальные. Но чего стоит грубая сила без мозгов? Ему придется поумнеть, Донни, и начать использовать все то, что он знает, как полагается главе рода, а не обывателю с палочкой наперевес. Иначе с такими врагами его просто разорвут, и я ничем не смогу ему помочь». Спустя несколько минут свет, горящий в окнах спальни, погас, и в старые стены особняка вернулась ночная тишина. Прежде изгнанная неожиданным гостем, больше не трещал камин и не скрипели едва слышно петли дверей, только тихое бормотание еще слышалось из спальни. «Миллион, Мерлин, миллион за 2 концентратора». Григорович, видимо, совсем страх потерял и забыл, кому он обязан своей жизнью и свободой. «Когда я переместился домой, меня встречал только Кричер. Почти все остальные жильцы уже успели покинуть фамильный дом, переставая, собственно, быть жильцами. Француженка со своим малоразговорчивым охранником благополучно переместилась к Краучу-старшему, а вот его сынок остался гостить у меня. Но это, в целом, и без того входило в мои планы, благополучно полежит немного у меня, примерно до момента рождения ребенка. Контракты контрактами, но в благонадежности Крауча-старшего я не был уверен до конца, а в любом контракте, как известно, можно при желании найти лазейку, особенно в столь деликатном, как в нашем случае. Оставалось, пожалуй, рассчитывать только на то, что ему и самому был выгоден наш союз, по крайней мере сейчас, особенно учитывая намечающуюся коалицию. «Кричер, подготовь ритуальный зал», — попросил я домовика и направился на нижние этажи. Все-таки следовало привязать палочки и с толком и расстановкой подумать о своих планах, главенствующую роль в которых должен был сыграть непосредственно Крауч. Как бы то ни было, у Барти-старшего, вот ведь черти, на кой хрен было ребенка в точности так же называть, что за нарциссичные замашки у волшебников, осталось достаточно союзников в министерстве, даже после истории с его сыном, достаточно, чтобы удержаться на должности главы отдела международного магического сотрудничества, но недостаточно, чтобы стать министром магии, конечно же, но не сейчас, с появлением меня, а, следовательно, и поддержки Малфоя и Ко, постепенно набрать влияние, чтобы в итоге баллотироваться, выходило очень даже возможным. Фадж сейчас, полная креатура Дамблдора, хотя в последнее время и начинает проявлять большую самостоятельность и аппетит. Если тот поймет, что ветер изменился, то будет больше прислушиваться к голосу Малфоя, как к представителю старых семей. Вообще, судя по разговорам с Малфоем, ситуация примерно следующая: шаткий паритет в Визингомате между партией Дамблдора и партией Малфоя, к которым попеременно присоединяются представители нейтральных семей, исходя из собственных интересов. Ну, и практически полная доминация Дамблдора в самом министерстве, которая, собственно, получилась после провала избирательной кампании Крауча как представителя именно нейтральных родов. Все те семьи, которые были замечены в поддержке Волдеморта, были выбиты еще самим Краучем, который частично продвинул своих людей, но во время того, как ему пришлось поумерить амбиции и разбираться со скандалом, Дамблдор успел заполнить практически все пустующие места своими ставленниками. Конечно же, ему не было смысла соглашаться быть министром, если все министерства и так было у него в кармане, ежедневно почитая и восхваляя, будто идола. Наш план заключался в том, чтобы с помощью Крауча негласно достигнуть паритета в министерстве и окончательно подвинуть Дамблдора с лидирующих позиций в Визингомате, и сам Крауч-старший в этом должен был помочь как никто другой. Дело в том, что практически все высокие должности занимали люди, которые так или иначе пострадали от Волдеморта, а также от семей, которые его поддерживали. По сути, Темный Лорд, проиграв официальные выборы, воевал сначала с Орденом Феникса, а затем уже и с министерством в том числе, образовав милую маленькую гражданскую войнушку. Слишком многие пострадали за время вооруженного конфликта, а потому, и никогда не присоединяться к коалиции Люциуса просто из принципа, никто не спешил обманываться заявлениями, что уважаемый брат 6 всего лишь находился под империя. И вот тогда-то в игру вступает Крауч, который сможет объединить тех, кто не очень стремится поддерживать Дамблдора, но и не может примкнуть к Малфою из-за собственных принципов и убеждений, таким образом собирая под началом имени меня и Люциуса практически половину. Примерно такая же ситуация, к слову, была и в Визингомате, но шансов там получалось намного больше, чем в самом министерстве. Успех такого плана был не так чтобы гарантируем, но вполне ожидаем, что было неплохо, однако и я, и Малфой понимали, что против интригана и политика Дамблдора нужно было что-то поубойнее. Одним из козырей в предстоящем переделе власти должен был стать мой крестник, символ победы света над тьмой, знамя, которое так любовно создавал Дамблдор, должно было сыграть против него в предстоящем судебном процессе об опеке. Мда, на словах выходило все очень просто и понятно, как таблица умножения, да только я очень оправданно сомневался, что старик будет сидеть на месте, когда кресло под ним начнет шататься, его бездействие и так уже начинало меня порядком нервировать и беспокоить, если не считать неудачной попытки засады в Германии, которая, как я вполне очевидно считал, была просто проверкой на зуб, тот не предпринял ничего, по крайней мере, исходя из той информации, что была мне известна, а больше козырей, которые я мог использовать против него, у меня пока не было. Последним было знание о сыне Крауча. Не считать же за козырь слухи о его близких отношениях с Гриндевальдом, которые и так были известны всем заинтересованным, все же такие закрытые общины, будь то Хогвартс или сама магическая Британия, больше напоминали одну большую деревню, где все про всех знали. Сведения же о старшей палочке вполне могут сыграть на руку самому Дамблдору, по крайней мере, пока трон кумира поколений под ним не станет шататься, а то как же, великому чародею и палочка под стать, как бы то ни было, противостояние с ним, вопрос решенный, как и с недовозрожденным Волдемортом. Если я планирую спокойно жить, воспитывать Гарри, веселиться, изучать магию, путешествовать, в общем, просто жить мирной и спокойной жизнью, то мне просто необходимо решить проблему с безносой рожей и как минимум лишить очень носатую рожу возможности просто бросить меня обратно в Азкабан, приписав все грехи человечества, как это делали газетчики. Для выполнения таких, несомненно, амбициозных планов нужна сила, влияние и деньги. Причем сила как личная, так и союзников. Махаться ни с Ридблом, ни с Дамблдором один на один не было никакого желания. И если с первой частью плана я, надеюсь, хоть немного, но преуспел, то вторая требует времени, которого у меня и так не хватает ну просто катастрофически. Впрочем, первый шаг я собираюсь сделать уже сейчас, не откладывая в дальний ящик во избежание казусов в будущем. Все готово, с тихим хлопком появился домовик, как только я подошел к нужной двери, на ходу закатывая рукава рубашки. «Спасибо, Кричер», тепло улыбнулся я и чуть кивнул, сразу переходя в ритуальный зал. По здравому размышлению, действительно глупостью было попытаться привязать к себе такие палочки вот так, посреди улицы. Даже в детстве маги просто выбросом сырой энергии могут нанести некоторые повреждения в лавке магических предметов Алливандера, подбирая палочку. Поэтому, по обыкновению, на всех магических концентраторах, выставленных на продажу, наложена необходимая защита и максимальные разрушения, что может причинить ребенок. Это летающие по магазину коробки да разбитая ваза, словом нечто, весьма легко устраняемое взрослым волшебником. У меня, похоже, явно иной случай, если то, что я очень нечаянно подорвал кусок улицы, можно вообще таковым назвать. И все-таки, миллион галлеонов за две палочки, это обдираловка какая-то, проворчал я, осматривая содержимое футляров и проглядывая свиток с инструкцией. Там действительно, наряду с правильными манипуляциями по уходу за древесиной, было записано предупреждение о разных полярностях пропускаемой палочками магии, а еще ниже значилась приписка, гласившая, что не нужно пробовать привязывать их одновременно. Да, похоже я в крупном долгу у старика, как минимум на миллион, но, попробуем. Первый я достал из шкатулки черную палочку с небольшими серыми прожилками на рукояти. В руке сразу почувствовалась небольшая вибрация и холод, а когда я попытался направить туда энергию, палочка затряслась еще больше, практически вырываясь у меня из рук, если такое можно было сказать по отношению к не очень одушевленному предмету. «Ну уж нет», – прошипел я сквозь стиснутые зубы, когда к вибрации добавилось еще и чувство, что сквозь руку проходит заряд в несколько сотен вольт. И чем больше магии я пытался пропустить, тем острее было это чувство, очень явно подначивая выпустить концентратор. Когда рука начала сама собой разжиматься под этим странным воздействием, я лишь зажал ее второй ладонью, усилив хватку. «Хрен тебе, я все равно не выпущу», Блэки славились упрямством. Я добавил еще энергии. Руку конвульсивно сжало так, что ногти до крови впились в ладонь, царапая и оставляя лунки. И, как будто бы это помогло, в какой-то момент в руке потеплело и волна сил разошлась во все стороны от места, где я стоял, впитываемая рунами на стенах зала. «Так тебе просто крови нужно было, зараза!» С удивлением оглядел я палочку, на которой не осталось ни капли, только чернота как будто бы стала еще насыщенней, не совсем черной, но действительно потемневшей сильнее. «Ладно, попробуем, Авис». С громким, напоминающим пушечный выстрел звуком из палочки вылетела стая черных ворон, тут же размазавшись по стене неравномерным слоем, растаявшим спустя секунду, поглощенным стенами ритуального зала. «Мда, дозировать силу нужно будет еще потренироваться», протянул я в ответ на это представление. Еще пара заклинаний, брошенных для проверки, показали наглядную разницу между использованием своего и не своего концентратора. Палочка чувствовалась как продолжение руки, чары выходили с невиданной легкостью. Правда, нужно было чуть ли не каждый раз контролировать количество энергии, так как в ней не было никакого стопора, и нужно было хватать себя за руку и в прямом, и в переносном смысле. Обычное противо, выполненное ленивым небрежным жестом, выпило из меня четверть резерва и проявился в воздухе серебристым мутным потрескивающим пятном. Просто для ясности, он в принципе не должен был быть виден, и трещать тоже не должен. Остановился же, когда самый обычный люмос, по сути, наименее энергозатратное и простое заклинание из известных, вышел как люмос Максима и чуть не выжег мне сетчатку. Возможно, не отмени я заклинание, у Гарри был бы слепой опекун. Проморгавшись после этого маленького фиаско, я, прекратив мучить полупустой резерв, решил все-таки попробовать привязать сестру-близнеца первой. Посмотрим, наученный прошлым опытом, я осторожно порезал заклинанием руку и взял палочку в левую. Да, колдовать так было бы не совсем привычно, но каждый уважающий себя маг в какой-то момент учился создавать заклинания любой рукой, из интереса ли, из соображений безопасности ли, было не так важно. На этот раз сюрпризов не было. Легкое жжение в руке, даже без вибраций, и затем небольшой приятный холодок, пронесшийся по телу, ознаменовало удачную привязку. Несколько заклинаний, создаваемых уже с гораздо большей осторожностью, чем до этого, помогли установить, какое вообще отличие было в концентраторах. Разница, на самом деле, была небольшой, просто стихийные заклятия с этой палочкой выходили немного хуже, чем с черной. Даже не то чтобы хуже, просто требовали чуть больших усилий, а чувствовалось это скорее из-за того, что магии в любом случае уходила прорва, и в таком большом соотношении нюанс было понять легче. Возможно, было что-то еще, но более глубокое и вдумчивое изучение требовало времени, а значит, было небывалой роскошью. Под конец, я решился на то, чтобы взять оба концентратора в две руки, повторяя самый первый опыт, и ничего, кроме легкой вибрации в обеих палочках, ничего не происходило. Я уж было вздохнул с облегчением, только взрывов мне не хватало в ритуальном зале, только вот после того, как я решил наколдовать самую обычную левиасу, ни один из футляров не сдвинулся и на миллиметр, а от меня во все стороны опять рванула сырая магия. Да, здесь требуются большие тренировки, с сожалением вздохнула крахи задумки колдовать сразу с двух рук. Это очень лихо выходило у одного из чемпионов дуэлинга, жившего сотню лет назад, благодаря в том числе и этому навыку он на протяжении 10 лет удерживал мировое первенство, пока его не отравили. Но в целом, я был доволен как слон. Правда, учитывая, что эти палочки вышли из-под руки мастера, орудовавшего старшей палочкой, и стоили целый миллион, было бы странно думать иначе. Все-таки, теперь я должен деду денег, подумал я, поднимаясь в спальню. Да неприличного много денег. Примечание к части. Всем привет, спасибо огромное за отзывы и лайки. Уже которое возвращение а попадаем в Том Джен, это действительно круто, новая глава для вас, и еще две на страничке Бусти, приятного просмотра. ПС, понял в каком темпе могу сейчас комфортно писать, примерно две главы в неделю, одна здесь и еще одна на Бусти. Часть 31, примечание к части, Бичина. С самого утра было решено развить кипучую деятельность. Первым делом, я навестил семейное хранилище разного рода артефактов, которые в основном относились к проклятым вещам, но и среди них можно было найти кое-что интересное, не убивающее при первой же попытке взаимодействия. Вот ты где. Покрытые пылью руки в перчатках из драконьей кожи наконец сомкнулись на золотистом медальоне, выполненном в виде песочных часов, посаженных на ось. Разумеется, подобный артефакт был инкрустирован стилизованным изображением герба рода Блэк и представлял собой один из редчайших артефактов магического мира. Хроноворот. После разговора с дедом и короткой тренировки с новыми палочками я понял, что мне действительно не хватает банальнейшей практики в заклинаниях, даже в тех, что входит в старшие курсы школьной программы Хогвартса, про что-то более сложное говорить не приходилось и вовсе. Из-за всех переделок я выходил с помощью грубой силы и толики удачи, но так дальше продолжаться не могло, полагаться на что-то настолько эфемерное, как удача, было нельзя. Она имела свойство подводить в самый неожиданный момент. Те чары, о которых говорил Паллукс, действительно в краткосрочной перспективе могли помочь избавиться от многих проблем, но вместе с тем и требовали многого. В рабочем дневнике Арктуруса я нашел информацию, которую пытался мне донести дед, но то ли не стал этого делать умышленно, не то просто забыл, увлекшись пересказом Байкрода. Информация о чарах тьмы, тем временем, не очень радовала. Заклинание, будучи, по факту, призываемой частичкой из вечной тьмы, которую подавляли надежные цепи привязки к родовому алтарю, развивалось и питалось как своими жертвами, так и магией самого призывателя. Если вначале выполнять его становилось все проще и проще, а действия тьмы все сильнее и разрушительней, затем, как и многие другие темные заклинания, чары начинали вызывать привыкание, желание применить не только в случае сильной опасности, но и просто так. После, тьма исподволь подтачивает силы и разум мага, все больше воздействуя на него даже в физическом плане и эмоциональном плане. Перепады настроения от полного безразличия до частых вспышек гнева, утрата контроля, сильная усталость и апатичность, кратковременное сильное усиление, а затем полная деформация магического ядра на придаток тьмы, уменьшение срока жизни, изменения во внешности, а затем и полная смерть, если ничего похуже с собой маг сделать не успел. Когда прочитал все это, добив себя небольшими заметками отца, описывающего уже собственные ощущения, я был в ужасе. Это даже не безобидные непростительные, которые просто при использовании вызывали сильное привыкание, а самое настоящее безумие, магический наркотик, как бы не опаснее, чем все непростительные вместе взятые. И при этом, универсальный щит и меч в руках представителя рода Блэк, который нередко доставался во время войны как очень хороший аргумент, заклинание, которым может пользоваться только глава, так как именно он стоит самым первым по степени связи с источником и единственный, кто способен выдержать подобную близость с первозданной тьмой. Из положительных новостей хотя бы стало ясно, почему Орион ушел так рано даже для обычного магла, что уж говорить о волшебниках, живущих веками. Разрушительное влияние фамильных чар, то, чего я хотел бы избежать всеми силами, оставляя как козырную карту для безнадежных ситуаций, а для того, чтобы действительно быть способным оставаться в живых без использования такого удобного заклинания, мне нужно было только одно – время, которое за всеми делами рода, казалось бы, ускользало сквозь пальцы. Маховик времени – это опасная вещь, несомненно, даже не читая книг можно было это понять, но при грамотном использовании он может дать столь необходимое время прямо сейчас, без лишнего ожидания. И плата в данном случае вполне умерена, всего лишь раннее старение, чего можно было не слишком-то опасаться, и небольшое истощение, которое можно было убрать зельями. В целом, действительно допустимый обмен, наверняка есть и другие способы, но никто не ручался, что плата не станет больше, так что рисковать и лезть глубже в дебри этой отрасли магии смысла я не видел. Хроноворот работал по довольно простому принципу: насколько ты назад вернешься, столько времени у тебя и прибавится. Если следовать инструкции и не пытаться изменить прошлое, которое на самом деле статично и с трудом поддается изменению, можно было очень выгодно распоряжаться внезапно найденным свободным временем. Поразмыслив, я решил ограничиться 3 часами в день, от меньшего не было бы особо толку, а больше брать уже получалось не слишком комфортно, ведь усталость накапливалась, так что оставалось только учеба и минимум практики. Единственная сложность возникла с Кричером, ему пришлось объяснить все, чтобы бедный домовик не сошел с ума, ощущая сразу 2 хозяев в разных местах. Но, помимо учебы, у меня все еще оставалось очень много дел, которые требовали срочного вмешательства, так что за завтраком я только и успевал бегло просматривать разные письма, на которые, к своему стыду, немного подзабил, вечно откладывая магическую корреспонденцию в дальний угол. Приглашение на прием, еще одно, заверение в дружбе, спам, приглашение на интервью, в полголоса бормотал я, раскладывая письма по стопкам, изредка глотая кофе, Гринготс, письмо от Люпина, гильдия наемников, еще одно письмо от Люпина. Да, наверное, все же следовало проведать старого приятеля, раз уж он так настырно пытался что-то сделать сам. Хоть прошлая обида и была слишком сильна, сейчас я нуждался в верных людях как никогда прежде, одного несчастного Сереблэка не хватало на все сразу. Вопрос был только в том, стоит ли Люпину вообще доверять. Быстро черканув приглашение встретиться Люпину и ответ Ликбаху, я начал просматривать почту дальше. Больше всего меня интересовали ответы от старых вассалов рода Блэк. На самом деле у нашей семьи было не слишком много вассальных семей, это было просто не нужно. Род Блэк издревле считался одним из самых многочисленных, вплоть до конца второй половины 20 века, когда война с Гриндевальдом, а после Вальдемартом знатно проредили и молодняк, и старшие поколения, в сухом остатке теперь насчитывавших по 1 человеку и паре родственников, как те же Малфои и Поттеры. Конечно, личный вассалитет такой семьи считался честью для представителей не таких древних и богатых семей, но именно что личный. Часто данная связь была некоторым гарантом для безопасности разного рода предприятий, принадлежащих семье полностью или на паях с доверенным человеком. По сведениям, которые предоставил Ликбах, и которые также согласовались с отчетом Джеффри и несколько его дополняли, После смерти матушки практически все активы были либо заморожены министерством, либо поделены и поглощены другими крупными игроками. И если с министерством в данном случае медленно, но верно воевал Джеффри, практически уже вернув, например, пай в 25% у концерна «Черный лес», основанный Эллерби из-под Мар, его по счастливой случайности не перепродали, а решили перевести в активы именно министерство по причине низкой, но стабильной ликвидности, откуда их выцепить было чуть легче, то вот контрольный пай фирмы «Нимбус», к моему немалому удивлению, ушел с торгов именно Малфою в карман, еще и по заниженной цене, а сам Малфой, чудесная змеюка, об этом и словом не обмолвился. Похоже, на следующей встрече у нас действительно будет что обсудить помимо прошлого Тамари Дла и планов относительно политики партии, еще несколько производств ингредиентов, а также три пустующих ныне здания бывших производств тоже сейчас принадлежали министерству, отойдя туда после продажи своих паев бывших вассалов семьи, снейдов и фасситов, и последующих проверок, при которых выявили определенные нарушения, с помощью которых и арестовали оставшиеся активы. Как написал мне адвокат, некоторые из этих сделок можно было оспорить, но дело это не быстрое. Министерство с приходом ко власти Нобилича утонуло в бюрократии и утопило всех причастных. Другой вариант захвата был более наглым. Так, например, я с удивлением узнал, что фирма Sherry Lines, производившая неплохое вино и полностью принадлежащая нашей семье, теперь принадлежит семье Трелани. При этом прошлый держатель 20% акций, Джерис Мунтон, по совместительству также являющийся личным вассалом рода Блэк, бесследно исчез. Таким же образом приобретателями по выгодным ценам двух лавок ингредиентов в косом переулке, одной зельеварни, парочки магазинов тканей и аксессуаров, ресторана и еще нескольких торговых точек в Хаксмите и Лютном стали Маккинон, Фенвики, Динглы, Прюэтты и Доскинсы соответственно. Читая отчеты, я только усмехался, ведь какие знакомые фамилии, очень даже знакомые, но кое-что все же осталось. Через объединенные данные от поверенного и Томаса, я узнал, что в Лютном до сих пор стоял принадлежащий Блэкам брокерский клуб со странным названием «Мсафтари», которым управляет мой весьма дальний родственник Винсент Блишвик, сын Майкла Блишвика, вассала нашего рода, который также трагически исчез, оставив своему сыну дело в ресторане, а также огромные долги, которые 20-летний Винсент выплачивает до сих пор, находясь под внешним управлением министерства. А вот это уже интересно, я вчитался в документы, которые послал Джеффри. Надо сказать, что Блишвик-младший, это единственный из всех вассалов, который ответил на мое письмо заверениями о готовности прибыть куда угодно и подтвердить старые клятвы. Некоторые другие бывшие вассалы, конечно же, имели вполне уважительную причину не отвечать, нахождение в лучшем из миров не слишком способствовало ведению переписки. Но вот те же Снайды и Фасситы, вполне здравствовавшие, хранили гордое молчание, рискнув не ответить на мои письма. Из добытой за мои деньги информации следовало, что официально Мсафтари, это брокерский клуб, как и упоминалось в отчете. Неофициально же, местечковый клуб по интересам, где собираются провести время некоторые из обитателей средней прослойки Лютного. Не аристократы и даже не представители чистокровных родов, но и не всякая шваль, которой полнится темные уголки, средний класс, мелкие лавочники, члены банд, хотя в таких местах это зачастую одно и то же. И в этом всем варится 20-летний Винсент буквально с окончания Хогвартса. Очень интересно, я решил назначить встречу Блишвику-младшему сегодня на вечер, давая ему немного времени. Сейчас же меня ждала другая встреча, а именно, с главой гильдии наемников, и Краучем, который за хлопотами в министерстве и наращивании своего влияния наконец нашел время, чтобы поговорить с глазу на глаз. Кричер: «Да, господин», тут же возник передо мной домовик. «Вот ваши зелья», с этими словами он поставил на стол несколько флаконов, пить содержимое которых после вкусного завтрака не было никакого желания, однако, чтобы вернуть себя в удобоваримые кондиции, придется пренебречь их мерзопакостным вкусом и сделать вид, что меня все устраивает. Необходимо расконсервировать северное крыло Блэкхауса и подготовить его для проживания. Сморщившись от тошнотного запаха, я залпом махнул несколько флаконов, а также скрыть доступ к библиотеке, подземельям, хранилищу артефактов и вообще всему опасному, что еще осталось в доме. Что не сможешь сам убрать, напомни мне, я помогу, как вернусь. Будет сделано, скрипучим голосом ответил домовик, немного поклонившись. «Мы ожидаем гостей, да, я надеюсь нанять телохранителей и кое-кого из прислуги», подумав, ответил я и допил остаток зелий, покривившись. «Меда при нашей прошлой встрече, кажется, намекнула, что все-таки положительно рассматривает мое предложение о возвращении в рот, благо, места в Блэкхаусе действительно хватило бы и сотни человек. Особняк был рассчитан на куда большее количество жильцов, но основная часть комнат пустовала и была запечатана, чтобы не тратить силы и время. А раз Андромеда с мужем все-таки переедут сюда, то нужно было расширить штат прислуги. В целом, конечно, Кричер мог бы и сам всем заняться, но для удобства будет разумнее нанять ему помощников. Все-таки, для такого количества магов одного домовика было недостаточно, да и охране также нужно будет где-то разместиться. Так что сначала обеспечь сокрытие всех помещений, которые гости не должны посещать, и разберись со всем опасным и потенциально опасным, дальше получишь в свое распоряжение помощников. Со всем уважением, лорд Блэк, я вполне могу справиться сам, без каких-то, согнувшись в гордом поклоне, домовик буквально выплюнул следующее слово. Помощников. Это не обсуждается, было строго отрезал я, но затем, взглянув на старого эльфа, смягчился, поняв его негодование. Конечно же ты можешь справиться со всем сам, просто моя кузина, возможно, скоро переедет в дом, и ей понадобятся свои личные слуги. Ты же, как достойный из достойнейших представителей домовых эльфов дома Блэк, возьмешь над ними шефство, обучишь всему, что требуется для хорошей службы, и будешь исполнять только мои приказы. Все понятно, я не подведу благороднейшее семейство, лорд, можете на меня рассчитывать. Сразу же преисполнился гордости старый эльф, согнувшись в еще более глубоком поклоне. Видимо, тот действительно не хотел показаться бесполезным, я же, сглупил, немного забыв о том, что отнять у домовика работу, все равно что наказать беднягу. Ну ладно тебе, разогнись, я уже говорил, что не люблю раболепство, поднялся я с кресла, переводя хроноворот ровно на 3 часа назад. Совершенно точно, лорд Блэк, медленно, с достоинством разогнулся упрямый эльф, я запамятовал, вас ждать к ужину, да, пожалуй, я ненадолго задумался, скорее всего, буду около 9, слуг пошлю прямо сюда, так присмотри за ними до моего появления. Все, я ушел, до свидания, лорд Блэк. Проговорил уже в пустоту домовик и спустя пару секунд отправился выполнять поставленное задание, мысленно радуясь от того, сколько ему приказали сделать. Косой переулок встретил меня ежедневным веселым шумом, обилием магов, спешащих по каким-то своим делам, а также еще не исчезнувшим духом рождественского настроения. Сколько себя помню, здесь всегда было людно, но и не мудрено. Косой, одно из самых главных и популярных мест магической Британии, можно сказать, торговая артерия, не только улица, куда школьники и их родители приходят перед началом учебного года за покупками, и не просто туристическая Мекка, а одно из немногих практически полностью безопасных мест для путешествий иностранных магов. Косой переулок – это место представительства практически всех нужных организаций. Банк, посольство различных магических стран, филиалы квиддичных клубов, а также представительство гильдий – все это можно найти здесь. Главной шуткой было знать, где искать и куда смотреть. В данный момент меня интересовала гильдия наемников. На самом деле, название у гильдии наемников было вполне себе цивильным и шагало в ногу со временем. Что-то вроде профессиональное объединение для найма и услуг, но я не слишком запоминал длинное, официальное название, потому как более простое вполне отражало суть и не требовало уточнений. Наемники, они и в Африке наемники. Если хочешь продать свою палочку для выполнения какой-либо работы, юристы гильдии предложат для тебя достойный контракт по профилю, хоть телохранителем, хоть няней, хоть курьером. Достаточно иметь хорошую репутацию и подходящие навыки. Ну и, разумеется, оплатить проценты с заключенного контракта. Найм, как он есть, существовавший во все времена. Но, разумеется, корни организации уходили в куда более боевитое прошлое, которое, впрочем, не было забыто и до сих пор, и наемников в самом прямом смысле этого слова тоже можно было найти. Дело было скорее в том, что лучшие боевые команды практически все находились под крылышком способных их потянуть родов, либо стоили астрономические для простого обывателя суммы. Впрочем, обычным людям незачем было нанимать группу опытных боевых магов, увешанную артефактами как новогодние елки игрушками, берущую за свои услуги пятизначные цифры в золоте, так что было вполне понятно, почему профиль гильдии сделался несколько шире, чем подразумевал под собой изначально. Но для меня гильдия была чуть ли не единственной возможностью прямо сейчас получить в распоряжение, если не верных, то опутанных грамотным магическим контрактом людей, которые в случае чего могут прикрыть спину мне или сохранить жизни моих близких. Верные вассалы служат некоторым магическим родом столетиями, но, к сожалению, род Блэк лишился большей их части еще в войне с Гриндевальдом, а с падением и заключением последнего в роду, то есть меня, под стражу, и вовсе растерял практически всех. Если же информация из письма поверенного не подтвердится, то мне ничего не останется, кроме как попробовать на арабском рынке выкупить пару контрактов, если там найдется кто-нибудь с хотя бы минимальным боевым опытом. Но дело это было неблагодарное и оставленное только на самый крайний случай, ведь помимо официального запрета, этических норм и прочего, с чем я сталкиваться совершенно не желал, арабский контракт – это не лучший мотиватор для любого разумного, и именно поэтому любителей подобного было не слишком много в последний век. За размышлениями не заметил, как подошел к крепкому каменному зданию, вход в которое, впрочем, никто не охранял. Наверное, желающих ограбить столь авторитетную гильдию находилось еще меньше, чем пытавшихся ограбить гоблинский банк, так что отсутствие на входе даже видимости линии обороны было ясно. «Добро пожаловать, лорд Блэк». Прежде чем я приблизился к двери, она распахнулась сама, и меня встретил молодой мальчишка, портье, одетый во вполне современный костюм тройку. «Мастер уже вас ожидает». Я усмехнулся и проследовал за бойким парнем, который по пути в кабинет руководителя британского филиала гильдии успел провести небольшую экскурсию, выдать коротенькую историческую справку и завалить меня комплиментами, явно пытаясь заслужить хорошие чаевые от богатого гостя. Это выглядело несколько комично, однако я не стал его разочаровывать, не совсем же чудовище, и после того, как я был представлен главе гильдии, мальчишка быстро испарился из кабинета, зажимая в руке полновесный галлеон. «Лорд Блэк». Поднялся из-за стола высокий мужчина в классическом костюме и с широкой улыбкой протянул мне ладонь для рукопожатия. «Рад видеть вас в добром здравии. И я вас, мистер Бакер», крепко пожал я протянутую руку, после чего по приглашению хозяина кабинета уселся в роскошное кресло напротив рабочего стола, вглядываясь в лицо сидящего передо мной мужчины. Почему-то я подсознательно ожидал, что он будет старше, но глава британского филиала был не старым, вполне себе статным мужчиной, лет 35-40 на вид. Короткая стрижка с густыми рыжими бакенбардами, голубые пронзительные глаза, шрам под нижней губой и волевой подбородок едва ли старили его, не слишком обычная для туманного Альбиона внешность скорее добавляла изюминки и свежести. Возможно, именно так и должен выглядеть глава одной из влиятельнейших организаций, но вот насчет возраста я вполне мог кардинально ошибаться. Как известно, маги живут довольно долго, а сильные маги, еще дольше, и что тому же Дамблдору в каноне мешало выглядеть на 50 с небольшим при его силе, оставалось загадкой. Чаю, кофе, может быть, виски, еще раз заразительно улыбнулся маг, кивая на початую бутылку Блиши на 7. Я бы предпочел сразу к делу, в ответ улыбнулся я, качнув головой. К сожалению, у меня не так много времени, в ином случае, я бы, разумеется, продегустировал с вами хороший напиток. Может быть, в другой раз. К делу так к делу, хлопнул по столу Бакер, ничуть не задетый отказом. Но есть небольшая проблема. Ндас, помните, я вам писал по поводу отряда Марии? Да, разумеется, ответил я, чуть приподняв брови. Именно пятерку Марии я и хотел бы нанять. Слышал, они хороши в своем деле. Насколько я понял, у них пару дней назад должен был истекать срок предыдущего договора и, как вы и предлагали, я бы хотел выкупить их контракт. Что-то изменилось. В целом, да, нахмурился маг, побарабанив пальцами по столу. Дело в том, что у нашей гильдии есть некоторые обязательства перед министерствами ряда стран, а именно, право первоочередного выкупа услуг боевых групп, в случае возникновения, определенного рода обстоятельств. И такие обстоятельства, как я понимаю, возникли именно сейчас, вежливо предположил я после небольшой паузы. На самом деле, это было странно, так как в последние дни вроде бы ничего не происходило, особо громких новостных заголовков не было, и пусть контракта мы не заключали, но устные договоренности уже были достигнуты. Все верно, Плеснул себе виски в пустой стакан хозяин кабинета. Как вы понимаете, детали я раскрывать не могу, профессиональная тайна-с, но вы сами должны были слышать о вчерашнем инциденте в Германии. Может быть, все-таки виски? Нет, спасибо, повторно отказался, внутренне несколько подобравшись. Кажется, я начинал понимать, о каком инциденте идет речь. А что там случилось? Сильнейший со времен войны с Гриндевальдом темномагический ритуал прямо посреди Бранденбургского тракта. Правда, не слышали? Удивленно посмотрел на меня маг. Я же в ответ лишь покачал головой, с трудом сохраняя на лице лишь вежливое любопытство, когда на деле очень хотелось приложиться лбом о стену и хорошенько постучать по каменной кладке. Сейчас колбасники там землю носом роют, вот и привлекли моих парней для некоторого, содействия. И надолго, безнадежно вздохнув, я откинулся на спинку кресла. Пока что контракт подписан на 2 месяца, но, возможно, его продлят. Говорят, доверительно склонившись вперед, Бакир понизил голос на несколько тонов, что там вроде нашли след османов. Но это только слухи, а после, бросив выразительный взгляд, тоже откинулся в кресле. Неужели? Выразил негромко вежливую обеспокоенность прозрачным намеком. На самом деле, я был действительно обеспокоен. Не то чтобы я был особенно обеспечен в заметании следов, но если на это дело привлекают даже иностранных наемников, то дело дрянь. Успокаивало лишь то, что, похоже, германский аврорат все же пошел по ложному пути, взяв след с, видимо, найденных следов от трупов. Не сказал бы, что в любой другой ситуации этот факт меня порадовал, но сейчас то неудавшееся покушение было весьма кстати. 100 из 100, портал, которым я переместился из британского министерства, уже не отследить никакими методами, в отличие от официальных портключей, которые все были строго под учет. Но у меня есть для вас несколько других вариантов, продолжил тем временем Бакер уже обычным тоном, магией доставая из ящика стола небольшую папку. И, так как я все же чувствую за собой некоторую ответственность, мы ведь практически договорились, лично отобрал некоторых специалистов, которые должны вам подойти. Это, конечно, не боевая пятерка, но что есть, то есть. Да, конечно, спасибо. Вынырнув из мрачных размышлений, я взял протянутую папку, вдумчиво пролистывая небольшие удобные карточки с описанием магов, их колдографией, специальностью и особенными условиями. На самом деле, наемников было всего 6, как будто то, что работали они в основном в одиночестве, Бакер постарался компенсировать количеством. Но 2 из них сразу отпали, так как соглашались только на краткосрочные контракты до месяца, хотя, судя по всему, были достаточно опытными ликвидаторами проклятий с боевым опытом и могли пригодиться. Еще один я отложил в сторону из-за слишком большой цены, профессионал профессионалом, но 80 тысяч в месяц или контракт до 5 лет за 500 000 золотых авансом, это слишком дорого даже с моими ресурсами. Из оставшейся 3 работали вместе и в целом подходили по всем параметрам, но было одно но. 6-я карточка порадовала меня вменяемой ценой, однако, подмастерье трансфигурации чар, мастер боевой магии, опыт экспедиции в африканский сектор, Шумер, Египет, в течение 3 лет, вменяемая цена и практически никаких дополнительных условий, с интересом зачитал я вслух. В чем закавыка? В его ксенофобии. Да, он совершенно не переносит другие расы, особенно оборотни, виновато развел руками Бакир. Последних ненавидит лютой ненавистью, что-то связанное с семейными делами, а большего и сам не знаю, конфиденциально. А эти 2, поднял я оставшиеся 2 карточки. Брат и сестра, 1, с мастерством в чарах, 2, подмастерье зельеварения, также опыт ликвидаторов проклятий, телохранителей, репетиторов, более чем адекватная цена, но они, оборотни, подтвердил хозяин кабинета, пригубив огневиски. Но, смею заметить, профессионалы в своем деле, в периоды, кхе, лунатизма, принимают аконитовое зелье, собственно, сестра сама его и варит, и вместе их контракты подписать не получится, подтвердил свои мысли я, мрачно вздохнув. Совершенно точно, вновь развел руками Бакир, но если вам нужны телохранители, я бы вам посоветовал взять именно их, у Тейлера все же немного другой профиль, да и последний контракт они закрыли выше всяких похвал, как раз на роли телохранителей. В целом достойные люди, хоть и оборотни, дас, ну, и подписать Дива и Кайла, пока кто-нибудь еще не освободился, чтобы перекрывали во время неудобств, Даже такого небольшого срока должно вполне хватить. Итого, выбор между телохранителями-учителями, пусть и с проблемами, и машиной для уничтожения в лице ксенофоба. Я уже очень скучал по отряду Марии. А что насчет Альберта Стампа? Вновь поднял отложенную карточку, пробегаясь взглядом по цене. Я понимаю, что мастерство в двух дисциплинах и подмастерье ритуальной магии в возрасте неполных 30 лет – это огромное достижение, но такая цена кажется несколько завышенной. Раз в 5, точнее, даже Тейлер берет 50 тысяч за полгода, и если считать по месяцам, выходит гораздо дешевле. Да, тут вы, конечно, правы, поморщился Баркер. Я бы даже сказал, что его желания довольно абсурдны, являясь он каким угодно представителем древней фамилии. Но он действительно профессионал практически во всем, не только в указанных дисциплинах, к тому же имеет за плечами более 50 закрытых контрактов за последние 15 лет. Ни в одном, конечно, не было и подобия таких расценок, но сейчас он в довольно затрудненном положении, вот и хватается за соломинки. Зря я, наверное, положил его карточку. Да нет, ухмыльнулся я, разглядывая краткую биографию Стампа. Наоборот, я бы хотел услышать о нем немного поподробнее, если, разумеется, это не засекречено. Примечание к части. А вот и новая глава, чуть раньше, чем планировал. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать комментарии, что понравилось или не понравилось. Это очень поможет автору. А если вы хотите помочь автору материально и прочитать еще 2 части раньше срока, добро пожаловать на Бусти. П.С. И еще одно, автор проработал всю книгу до конца, может быть без пары моментов, на которые натолкнут ваши комментарии. Открою секрет, сейчас вы все на 1/3 книги, и в связи с этим у меня подарок: 1 часть на Бусти бесплатной подписки будет открыта читателям в 20:00 по МСК на сутки по бесплатной подписке. И еще 1 глава выйдет на Бусти в эту среду. Глава 32. Примечание к части. Всем привет. Спасибо за комментарии и лайки. Я вдохновился до того, чтобы закончить часть раньше срока. Главы, включая финал первой части книги, уже доступны на Бусти. Ссылка в профиле. Там же через пару дней будет первая глава второй части книги. И у меня есть для вас конкурс, суть которого внизу главы. Приятного прочтения. Бичина, следы животного. Да какой секрет, махнул рукой маг. Информация, конечно, деликатная, но не конфиденциальная. Род довольно старый, не древний, конечно, но годов насчитывает много. Основан Альбертом Гиббернингом Стампом в начале 17 века, в честь него парня и назвали. Род был не особо богатым, но крепкие и уверенные середнячки, специализирующиеся на боевой магии. Один из них даже министром был вроде бы. Правда, после того, как решил реформу с магическими тварями провести, род их зачах. Несчастные случаи, сами понимаете. Отец его, Тобиас, даже деканом Гриффиндора был какое-то время, но что-то там у них с Дамблдором не срослось, или наоборот, слишком срослось, я уж не знаю, маг хмыкнул, качнув головой. Но еще в начале смутного времени их мэна разгромили, и в живых только пацан и остался. И то, потому что в Хогвартсе учился в это время. Потом выяснилось, что папашка оставил сыну столько долгов, что пришлось и родовой особняк закладывать. Баркер немного помолчал, кивая чему-то у себя в голове. Но парень не промах, одно мастерство в боевых чарах чего только стоит. Да и кольца подмастерий он носит уже довольно давно. Не подтверждено, конечно, но звания эти он уже перерос. К тому же, не один год по континенту мотается. Помню, пришел в наше отделение еще зеленым сопляком, но уже что-то из себя представлял. Право слово, откинулся на спинку маг, улыбаясь и явно что-то вспоминая. Все-таки с его возрастом я ошибся, никак ему не может быть меньше 60, даже по самым смелым прикидкам. Но вот ситуация у него, врагу не пожелаешь. От долга осталось всего 1/4, но последний платеж уже через 1/2. Если просрочит, лишится и мэнора, и половины магических сил к тому же. Здравствуй, клеймо предателя крови. Прямо как эти, у Эзерби или как их. И неужели, если этот Стамп настолько хорош, как вы говорите, то кредитор так запросто будет резать курочку, которая приносит золотые яйца? Недоверчиво спросил я. 1,5 миллиона за 15 лет это внушает. Для сравнения, общая сумма всего золота, которое хранится в банке у рода Блэк, накопленная за столетия труда, всего 6 миллионов. Разумеется, если продать родовой особняк и все активы, то можно выручить втрое больше этой суммы. Но, опять же, разумеется, в своем уме никто на такой отчаянный шаг не решится. После такого шага дороги назад не будет, в глазах окружающих ты станешь хуже, чем самый пропащий маг был наркоман, который ради очередной дозы зарезал собственную мать. Еще для примера, зарплата обычного министерского служащего – 1000 галеонов в год, у глав отделов, конечно же, она повыше. Чтобы скопить такую сумму, обычному магу придется работать 200 лет, и при этом не есть и не спать, а еще, отказывать себе совершенно во всех покупках. А этот стамп собрал чуть меньше такой суммы всего за 15 лет, внушает. И зачем кредиторам самим лишаться такого дохода, непонятно. Изменить условия, растянуть еще на несколько лет. Гоблины, кратко ответил маг, махнув рукой устало, и мне стало понятно, что дело действительно плохо. Если кто потерял больше всего от реформ министерства, то это коротышки. Конечно, напрямую вредить магам после последнего неудачного восстания они не способны, но вот на такой шаг в лице устранения ненавистного рода пойдут очень охотно, пусть даже и в ущерб себе. Даже делать ничего не придется, перепродадут мэнор какой-нибудь богатый, но еще не основавший собственного рода семье, а те уже и рады стараться. Там, насколько я знаю, два условия, тем временем продолжил маг, либо так, либо рабский контракт, и даже неизвестно, что хуже. Ясно, снова откинулись на спинку кресла, взял я паузу, чтобы немного подумать. С одной стороны, судьба в лице Бакера сама дает мне в руки то, что необходимо именно в данный момент, хоть и за огромные деньги, но деньги мертвому ни к чему, а вот потенциально верный семье человек, особенно с такими навыками, хоть и один, необходим как воздух. 5 лет – это максимальный срок контрактов, которые предоставляет гильдия. За такое одолжение я вполне смогу истребовать у него полного родового вассалитета. Потеря магического источника некоторых слабых магов вполне и убить способна. Судя по регалиям стампа, конечно, такого не случится, но Бакер вполне прав, и не знаешь даже, что лучше – рабство, смерть или такое. Хотя, учитывая фамилию последнего, вполне возможно, что Авада в сердце будет милосерднее. Но с другой стороны, за такие деньги я вполне мог выкупить 5-летний контракт у целой звезды опытных боевых магов, среди которых также как минимум 3 мастеров. Один, пусть и сильный, это слабая замена команде. Как же не вовремя вся эта ситуация. Ну, а впрочем...